Глава восьмая. Мышь-младший подает Фрэнку сотовый телефон. «Номер уже набран», — говорит он, нажимая на кнопку. Вена отвечает после пятого гудка. «Алло». Голос у него такой, словно его разбудили. «Винс, Фрэнк Макьяна». Как Фрэнк и ожидал, надолго воцаряется молчание. Наверное, Винс напрягает мозги, стараясь представить, чего это Фрэнки Макьяна звонит ему, где взял номер его телефона и чего он может хотеть. «Фрэнки, давно тебя не было слышно». «Очень давно», — равнодушно отзывается Фрэнк. «Век бы не слышать, не соскучился бы. С Винсом он знаком с 80-х годов. Познакомился в Вегасе, когда тот еще был открыт для всех. Винс был завсегдатаем в звездной пыли, почти тамошней мебелью. Если его не было видно за столом, за которым играли в очко, значит, он смотрел выступления комиков, а потом досаждал всем, цитируя их. Винсу нравилось думать, будто он отлично изображает Родни Дэнджерфилда. Изображал он скверно, но, к сожалению, сам этого не понимал. «Бедняга Родни», — думает Фрэнк, — «забавный был человек». «Эй, Винс», — говорит Фрэнк. «Речь о сыне Пита». «И что? Мышиный хвостик тебе нажаловался?» Голос у Винса обиженный. «Он обратился ко мне». Фрэнк тщательно подбирает слова, вкладывая в них особый смысл. «Я с ним. Тебе придется с этим считаться». Винс понял. «Понятия не имел, Фрэнк, что ты тоже в деле. Если бы знал, сначала пришел бы к тебе. Ты не в обиде?» «Винс, я не в деле. Скажем, сын босса приехал ко мне, так что было делать?» «Босса?» — со смехом произносит Винс. «Кто же теперь во главе клуба, созданного для тебя и меня?» — выпивает он. «Микки Маус!» — и все же, — говорит Фрэнк. «Я приду на переговоры, ты не возражаешь?» «Приду, даже если ты будешь возражать». «Эти ребятишки, — продолжает Фрэнк, — не знают порядков». Он смотрит на двух дурачков, которые сидят напротив, уставившись в пол. «Но мы-то с тобой знаем и уверен, обо всем договоримся». Он действительно в этом уверен. «Сделать надо вот что. Отдать 10 000 из своих 50 ради заключения мира, а потом уговорить Винса уменьшить свои претензии процентов на 15. Это будет честно, и Винс наверняка примет предложение». «Если нет, мышь-старший пожалуется на Вену детройцам, и те его приструнят. Если и это не сработает, но Фрэнку даже думать об этом не хочется. Сработает». «Ладно, Фрэнки», — говорит Винс. «Это значит, что он собирается вести себя благоразумно». «Скоро увидимся», — бросает Фрэнк. «Дай мне полчаса», — говорит Винс. «Мы тут с Цыпкой катаемся, ты меня понимаешь?» «Не понимаю», — отвечает Фрэнк. «Кто теперь говорит Цыпка?» «Мышиный хвостик тебе не сказал. Я на яхте, здесь, в Сан-Диего». «На яхте?» «На морской яхте. Я арендовал ее. Винс, сейчас зима». «Приятель сделал большую скидку». «Вот это по-нашему», — думает Фрэнк. «Дешевый шантажист на лодке, на которой не может покататься из-за дождя. Это по-нашему». Фрэнку известно, что будет дальше. Винс не разочарует его. «Если лодку качает, — говорит Винс, — в ней никто не скучает. Допивая пиво, надо уладить дело». Фрэнк идет в кухню, достает из ящика конверт. Потом возвращается в гостиную, отсчитывает 10 000, кладет их в конверт и прячет в карман. «Что ты делаешь? — спрашивает мышь-младший. «Родители не учили тебя хорошим манерам? — спрашивает Фрэнк. «В гости не ходят с пустыми руками». Также обстоятельно он проверяет свой пистолет и засовывает его за ремень под пиджаком. Потом глядит на парней. «Оружие есть?» «Конечно. Что за вопрос?» «Оставьте в машине», — приказывает Фрэнк. Они пытаются возражать. «Если что-то пойдет не так, надеюсь, этого не случится, но всякое бывает. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы один из вас случайно вышиб мне мозги. А начнется перестрелка, спрячьтесь и будете сидеть тихо, пока я не скажу, что можно встать. Если не услышите меня, значит, вы умерли. И сладилось дело или нет, уже не важно. Но говорить буду я. Понятно? Понятно. Что за вопрос? И перестань повторять, что за вопрос, обращается Фрэнк к Трэвису. Меня это раздражает, ясно? Что за... Возьмем твою машину. Фрэнк поворачивается к мышу-младшему. Нечего жечь мой бензин, думает он. За ценами нынче не угонишься. Даже в дождь Фрэнку нравится вид, открывающийся из порта на Сан-Диего. Красные и зеленые огни с высоких городских зданий отражаются в воде вплоть до горизонта, а фонари на мосту Коронадо-Бэй сверкают в ночном небе, как бриллиантовое ожерелье на изящной женской шее. Из-за дождя блеск становится лишь ослепительнее. Фрэнк любит этот город и всегда любил. Они без труда находят и место для парковки, и то место, где пришвартована яхта Вены. На ходу Фрэнк еще раз предупреждает. «Помните, вы ни во что не вмешиваетесь». «Но мы поможем», — возражает мышь-младший. «Если поймем, что дело сохнет на корню», — уточняет Трэвис, — «не надо мне помогать». «Где их научили так выражаться?» «В кино, наверное, или по телевизору». Как бы там ни было, единственное, чему предстоит усохнуть, это доля Вены, которая автоматически должна снизиться на 10% благодаря его вмешательству. Фрэнку известно, что попытается сделать Вена. Он захочет остаться с Фрэнком наедине и предложит ему 5%, если тот уговорит мыша согласиться на 40%. А я отвергну его предложение, потому что парень — сын босса, и Винс должен это понимать, после чего мы перейдем к настоящему гешефту. Еще одно словечко, которому Фрэнка научил Герби, упокой, Господи, его душу. А вот и яхта Вены. Бекки Лин. Имя напоминает Фрэнку историю о том, как два парня получили у своих жен разрешение купить одно судно на двоих и назвать его в честь обеих жен, чтобы ни одна не ревновала, ни друг к дружке, ни к яхте. Но такого не бывает, думает Фрэнк. Женщины и яхты одинаково сбивают с толку. Женщины и яхты. Фрэнк ступает на кормовую палубу. Каюта закрыта из-за дождя, однако внутри светло и звучит музыка. «Эй!» — кричит он. Открывается дверь, и Фрэнк видит уродливую физиономию Винса Вены. Этот Винс никогда не был хорош собой. Узкое лицо со следами угрей, с маленькими близко посаженными глазками. Он держится за воротник рубашки и произносит а-ля Родни. «Я и моя жена очень счастливы 20 лет». «И тут появляешься ты», — думает Фрэнк. «И тут появляешься ты», — со смехом договаривает Винс. «Входи же, Фрэнк, не стой на дожде. Докажи, что все ошибаются на твой счет, что все говорят неправду». Винс исчезает в каюте, оставляя дверь открытой. Фрэнк делает шаг внутрь, дверь захлопывается, и у него на шее затягивается удавка, прежде чем он успевает хотя бы махнуть рукой. Но это к лучшему, потому что инстинкт требует просунуть руку между проволокой и шеей, а этого лучше не делать. Так только ускоришь конец. Парень огромный, Фрэнк спиной чувствует, что он намного выше его и мощнее, и понимает, силы его не взять. Тогда он растопыривает пальцы и тычет ими в глаза противника, который не отпускает его, однако затаивает дыхание, и Фрэнк пользуется этим мгновением, чтобы нагнуться, схватить парня за запястье, повернуться и перебросить его через бедро. Несостоявшийся убийца со стуком валится на небольшой обеденный стол, и Фрэнк ныряет под столешницу, как раз в тот момент, когда Винс достает пушку и готовится выстрелить. Фрэнк уже держит в руке Смит Вессон. В поле его зрения лишь ноги Винса, поэтому он прицеливается чуть выше и стреляет дважды, после чего видит, как у Винса подгибаются колени, и он приваливается к переборке со стоном «О, черт!». Фрэнк закрывает глаза и два раза стреляет снизу в столешницу. Щепки осыпают его лицо, а потом становится очень тихо. Когда Фрэнк открывает глаза, то видит кровь. Он остается под столом на случай, если есть в команде третий. Ему слышно, как кто-то бежит по палубе. Две пары ног стучат по доскам, и он понимает, что это мышь-младший и Трэвис. Как не понять? Однако Фрэнк заставляет себя выждать еще 30 секунд, прежде чем вылезти из-под стола. Горе-убийца мертв. Две пули и щепки, торчащие из лица. А парень и впрямь громила, такой четверых стоит. Фрэнк осматривает то, что осталось от его лица. Где-то он видел его, но не может вспомнить, где именно. Винс еще дышит. Он сидит, привалившись к переборке, и пытается запихнуть вывалившиеся кишки обратно в живот. Фрэнк усаживается на корточки перед ним. «Винс, кто послал тебя?» Винс смотрит в никуда. Фрэнку знаком такой взгляд по прежним временам. Винс ничего не скажет. Видит он свет или что-то еще, но он уже выписался из этого мотеля. И если он что-то и слышит, то точно не голос Фрэнка. Однако Фрэнк делает еще одну попытку. «Винс, кто послал тебя?» Ответа нет. Фрэнк приставляет пистолет к груди Винса и стреляет. Еще какое-то время он сидит на корточках, стараясь восстановить дыхание и удивляясь тому, как грохочет сердце. Он заставляет себя дышать глубоко и размеренно, чтобы замедлить сердцебиение. Это занимает целую минуту. «Моложе ты не становишься», — думает Фрэнк. Однако чуть не упустил шанс стать старше. Сам виноват. Поглупел, утратил осторожность. Позволил сопливому юнцу, мышу-младшему, себя подставить. А ведь он и впрямь тебя подставил. Как это ребятишки говорят нынче? Обул. Сыграл на самомнение и обыграл. Удавка все еще у Фрэнка в руке. Старая школа, думает Фрэнк. Наверное, не хотели шуметь, иначе попросту бы застрелили. Надо было воспользоваться глушителем, хотя не исключено, что ему готовили медленную и мучительную смерть. Значит, это личное. Но кому это понадобилось, недоумевает Фрэнк. Вернись на землю, говорит себе Фрэнк, список длинный. Фрэнк заводит мотор. После этого он выходит на причал и отвязывает судно. Ему повезло, потому что соседние яхты пусты, поставлены на зимнюю стоянку. Вернувшись, он прогревает мотор, а потом выводит яхту туда, где есть свободное место. Он идет по проливу, держа курс в открытое море.